Договаривая последнюю фразу, я уже двинулся обратно, отмахиваясь от протестующих возгласов Кэта и Элен. Дежурный по участку, приподняв брови, выслушал мое заявление и мои предположения о том, где может находиться утерянный бумажник. Затем он направил одного копа поискать его. Сделав полукруг по приемной, я постучал в дверь кабинета Харда и, не дожидаясь ответа, открыл ее и вошел внутрь. Хард как раз всыпал какой-то порошок, видимо, аспирин, себе в рот, а затем, запив его водой, взглянул на меня так, как будто видел первый раз в жизни. Он молчал, ожидая, что я скажу. Я подошел к его столу, вынул из подставки ручку и написал на блокноте, который лежал перед ним, номер телефона. «Любезный сержант», — сказал я, — «мне очень не хотелось бы иметь за собой хвост. Тем более хвост, который вы можете прицепить мне, всегда будет рисковать иметь некоторые неприятности. Между тем в городе имеются современные средства связи, которыми я и предлагаю воспользоваться в случае надобности. Это номер моего телефона. Хочу еще сказать, что если вы чувствуете некоторую обиду за мой легкий удар в челюсть, то со временем я постараюсь загладить неприятное впечатление об этом. Ссоры и стычки с вами в мои планы не входят. Прошу вас понять это». После того, как он посмотрел на блокнот, а затем вновь на меня, я прочитал в его взгляде такую ненависть, которая была равнозначна моему приговору. «Ты в самом деле собираешься обосноваться в этом районе?» «Да». «И с этим вам придется примириться, Хард». «Закон иного мнения об этом, Дип». «Закон и вы, сержант, это не совсем одно и то же. Опять умничаешь?» «Повторяю, пререкаться и ссориться с вами мне очень не хотелось бы. У меня к вам еще один вопрос. Что вы имеете против Элен?» Харт облокотился на стол, нахмурился и окинул меня своим змеиным взглядом. «Она тебе нравится, Дип?» Я игнорировал его вопрос. «Насколько мне известно, она никогда и ни в чем не была замешана». На лице Харда появилась презрительная усмешка. «Любой, имеющий отношение к Ленни Собелу, замешан во всем. К нему или к Беннету, что одно и то же. Они были дружны в детстве. Кто? Беннет и Собел. Но вскоре разошлись, хотя деловые отношения между ними и остались. Оба они гангстеры. Один уже получил сполна, хотя и без нашего вмешательства, а второй пока еще ускользает от нас. Но это только пока. То же самое и в отношении тебя, Дип. Тебе недолго осталось разгуливать по улицам города. Между прочим, в деле Беннета есть одна любопытная деталь». Усмешка Харда сделалась еще более отвратительной. «Ты ведь сообразительный парень, Дип, и ты знаешь, что при расследовании убийства принято ставить два вопроса. Один, кому это выгодно, а другой, какая женщина в этом замешана. Шерше ля фам, как говорят французы. Я начинаю убеждаться в том, что вы опытный следователь, Хард. Кто наследует имущество Беннета?» — продолжал Хард, игнорируя мое ироническое замечание. «Допустим, я». «Так-так. И вы что-то уж очень быстро появились здесь после убийства Беннета, и притом неизвестно откуда. Есть сведения, что вы явились сюда накануне убийства Беннета. Пока это еще не доказано, но это только пока, Дип. Это один вопрос. А второй заключается в том, что Беннет был неравнодушен к этой Элен и проявлял особую заботу. На твоем месте вряд ли кто-нибудь спокойно наблюдал бы эту картину, не так ли, Дип? Очень занимательно. Но не очень оригинально. Во всяком случае, неплохая исходная точка, и ты бы смог весьма облегчить нам работу, сообщив, где ты пропадал все эти годы, или хотя бы откуда прибыл. Не стоит вновь возвращаться к этому вопросу, Хард. Что ж, вернемся к нему позже. Но тогда пеняйте на себя, Дип. Ты для меня сейчас главный вопрос, и я его разрешу. Об этом я тебе прямо заявляю, как видишь. Очень хорошо. Как для кого? В другой раз поговорим иначе. «Не забудьте мой номер телефона», — сказал я, кивая на блокнот. «Не беспокойся. В свое время я тебя приглашу». Покинув кабинет Харда, я взял свой бумажник у копа, поблагодарил его и вскоре присоединился к моим терявшим терпение спутникам. Мы сели в такси, из которого первым вышел Беттон, а за ним у моего нового дома Кэт и Оджи. Затем я назвал шоферу адрес Тилли Ли. Элен удивленно взглянула на меня. «Зачем?» «Взять свой револьвер». Я оставил его в мусорном ящике под помойным ведром. Мы проехали пару кварталов, прежде чем она заговорила снова. Ее голос имел какой-то новый оттенок, вникнуть в который мне было довольно трудно. «Дип». «Да?»